Глава 52. Особенные артефакты. Роман Кукушкин встал на ноги несколько дней спустя, но передвигался пока только с помощью костылей. Наталью выписали чуть раньше, и она посещала его в те часы, когда Егор был занят. Несмотря ни на что, ребятам нужно было закончить практику в историческом музее. Алина тоже была на костылях. Она рвалась на учебу с загипсованной ногой, но преподаватели кафедры археологии вошли в ее положение. Практику для девушки посчитали пройденной, а все необходимые зачеты Алине разрешили сдать позже, когда она сможет ходить без помощи костылей. Отношения Романа и Натальи становились все теплее. Даша и Егор не возражали. Хорошо, что два одиноких сердца оказались вместе, хотя и соединились при таких жутких обстоятельствах. После выписки Кукушкина из больницы они практически все время проводили вдвоем. Со стороны забавно было наблюдать, как Наталья с загипсованной левой рукой медленно прогуливается по парку с Романом, опирающимся на трость. Оба шли на поправку, это было лишь вопросом времени. Даша осталась единственной наследницей огромного состояния своего отца. В строительной компании был избран временный управляющий делами, потому что девушка пока ничего не смыслила в строительном бизнесе. Человек был очень толковый, заинтересованный в успехе фирмы, так что Решетникова и ее мать ему всецело доверяли. Лето все сильнее вступало в свои права. Роман и Наталья собирались в санаторий на побережье, чтобы поскорее поправить свое здоровье. Но сначала женщине нужно было закончить дела, связанные с завершением следствия и вступлением дочери в права наследования. Однажды утром в особняке, принадлежащем теперь Даше, появился Ипполит Германович Бестужев. Наталья приняла его в большой гостиной. «Доброе утро, Наталья Станиславовна. Возможно, вы меня не помните. Я имел некоторые дела с Владимиром. В частности, мы контактировали по поводу строительства и нашей общей страсти к коллекционированию старинных артефактов». «Вы тоже связаны со строительным бизнесом?» «О, нет. Компания Владимира строит по моему заказу большое поместье в Белогорах. Мы же с ним общались по поводу его внушительной коллекции. Нас же наверняка уже одолели разные стервятники, желающие поживиться его собранием артефактов». «Еще нет. Если честно, я об этой коллекции пока даже не думала». «Что ж, значит, я буду первым. Какие у вас планы на это собрание?» «В любом случае, решение будет принимать моя дочь. Но лично я считаю, что нам нужно избавиться от всей этой антикварной жути. Ящики заполонили весь подвал, там яблоку негде упасть. Возможно, эти артефакты представляют для кого-то ценность, но только не для нас». «Рад это слышать. Я хотел бы приобрести некоторые вещи, и буду рад, если вы позволите мне это сделать. Знаю, в собрании Решетниковых есть очень интересные вещицы, а лишние деньги вам никогда не помешают. Обещаю дать хорошую цену». «Ну, раз вы так этого хотите, думаю, мы с вами договоримся». «В числе прочего, я хочу купить и венец Маргалианы. Вам ведь его уже вернули?» «Да, следствие почти закончено, и он снова здесь. От этой ужасной вещи я избавлюсь с особенным удовольствием. Но вам ведь известна его история? Разве она вас не пугает?» «Темные артефакты не пугают того, кто знает, как их хранить и как с ними обращаться. Решетниковые не знали, и это их погубило. А началось все, похоже, с Зинаиды Николаевны, которая еще в молодости присвоила себе чужую жизнь. Короновала саму себя проклятой короной, а затем проклятие перешло на всех членов ее семьи. Надеюсь, вашу дочь оно минует, ведь Даша сейчас, как ни крути, последняя из рода». «Я тоже искренне на это надеюсь». «Если что, обращайтесь. Я хорошо разбираюсь в подобных вещах и смогу помочь в случае чего. Пока же меня интересует венец и черный сундук, в котором он хранился». «Но для чего они вам, Ипполит?» «Видите ли, эта корона является частью некоего комплекта особенных артефактов, а у меня уже собрана почти вся коллекция. Обскурум неуэлит. Именно так называют корону в самых древних трактатах. Есть и другое название – тьма. Венец на протяжении веков вбирает в себя силы и знания, опыт и магию всех, кто им когда-либо владел. Именно поэтому он может управлять всеми остальными обскурумами, И без этого венца мое собрание будет неполным. Поэтому я готов купить его у вас за любые деньги. Эдуард Решетников, хирург. Когда-то мы с ним состояли в одном клубе и изучали все, что связано с этими удивительными артефактами. Конечно, тогда я ничего не знал о его тайных увлечениях. Но мы выяснили много интересных фактов об обскурумах и о том, что они могут дать своему владельцу. С их помощью можно не только разрушать, но и созидать. А это сейчас очень важно для меня, ведь я пытаюсь спасти дорогого и близкого мне человека. И у нас как раз та ситуация, когда помочь может лишь чудо. Вы говорите странные и непонятные вещи, но я согласна на сделку. Только не говорите потом, что я вас не предупреждала. Не буду. Улыбнулся Ипполит Германович, и они пожали друг другу руки.